Часть четвертая. Через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган. Июнь-октябрь 1945 года. Глава 22. Монголия. Июнь-август 1945 года. От Праги до Чойбалсана. В начале июня 45 года со станции Черчаны под городом Бенешевым в Чехословакии 9 эшелонами наша 52-я стрелковая дивизия была отправлена на родину. Прага, Усть, Парна, Дрезден, Варшава, Познань, Минск и, наконец, Москва. На всем долгом пути от Праги до Москвы запомнилось немногое. Дотла разрушенный Дрезден. В развалинах вокзала пряталась молодая немка, предлагая себя за полбуханки хлеба. Широченная Эльба, в которой мы купались и сплавали на тот берег. В Польше вся территория железнодорожной станции была загажена человеческими нечистотами так, что ступить негде. Сожженная фашистами Белоруссия. Наш эшелон прибыл в Москву как раз в день Парада Победы, 24 июня 1945 года. Столица ликовала. От нашей дивизии еще в мае в Москву было тайно отправлено на парад 25 человек, но нам, ветеранам дивизии, стало известно об этом только много лет спустя из-за разговоров с самими участниками этого парада. Когда из Москвы эшелон двинулся на восток, а за Читой свернул в Монголию, мы окончательно поняли, что едем воевать с Японией. Ехали мы в теплушках по 40-50 человек на полу и на нарах. Вагончики были двухосные, маленькие. В таких же вагончиках стояло по 8-10 лошадей. Их разместили справа и слева от дверей, головами внутрь. Орудия и машины закрепили колодками и растяжками на платформах. Я беспокоился, как бы на большой скорости, на поворотах, материальная часть не соскочила бы с платформ. Поэтому время от времени вылазил на ходу через окошко с нар и бегал по крышам вагонов к технике. Спрыгивал на платформы, проверял службу охранения, наличие и состояние креплений. И все это на высокой скорости движения поезда. Но боялся я тогда только встречных эстакад, тоннелей и проволочных перетяжек. Большую часть дороги мы стояли у открытых дверей вагона и жадно смотрели на родные просторы, на наших людей, особенно на детей и женщин, которых давно не видели. Двигались быстро, перегоны были большие, многие станции проскакивали на полной скорости, умывались утром на остановках, прямо на рельсах, питались 3 раза в день. После Читы на станции Карымская свернули вправо на Борзю, далее Соловьевск, разъезды от 71 до 79. Ничего примечательного на заключительной части пути переезда мы не увидели. Песчаные пейзажи, тощая растительность, да множество табарганов, крупных сурков. Они столбиками стояли на задних лапках и зорко осматривались вокруг. Ночью на остановке у одного из разъездов наших солдат разбудил веселый многоголосый девичий смех. Девушки попросились подвести их до соседнего разъезда, где они работали. Солдаты с удовольствием приняли молодых попутчиц. Вскоре с нар послышалась шумная возня, смех, визг, благо тьма была кромешная. На следующей остановке девушки к великому огорчению солдат сошли. Ребята успокоились и заснули. А утром эшелон прибыл к месту назначения. На станцию Боин-Тумень в Монголии под Чойбалсаном. Все сошли с вагонов и не узнали друг друга. Лица, обмундирование солдат были густо измазаны черным мазутом, результат жарких ночных братаний со смазчицами. Лагерь на реке Керулен. 15 июля на станции Боин-Тумень разгрузились и сразу 50-километровый марш по жаре в район сосредоточения на реке Керулен. Переход показался нам очень тяжелым. В дивизионе у меня 250 человек, 130 лошадей и 10 машин. Все имущество Снаряды, связь, кухни, дрова, овес, продовольствие, подковы. Погружено на машины и полсотню повозок. 4 гаубицы прицеплены к студебекерам, а 8 пушек тянут кони. По 3 пары каждую. На каждой левой лошади восседает ездовой. Жара под 50 градусов. На небе не облачко. Кругом бескрайняя серо-белая песчаная степь. До самого горизонта глазу не за что зацепиться. От скудной весенней травки остались на песке лишь небольшие грязноватые пятна. Солнце глядится на синем небосклоне маленьким желтым пятнышком, но от него исходят беспощадные, обжигающие, как пулеметные трассы, лучи. Нос щекочет запах дикого чеснока. И вот река Кирулен, всего 15 метров шириной. Вода мутная, грязная, сплошь загаженная грязной, жирной овечьей шерстью. Став лагерем на берегу, первым делом приняли противоэпидемические меры. Различные уколы получили не только люди, но и кони. Началось наше привыкание к ужасным условиям пустыни. На реке мы простояли почти неделю, с 17 по 22 июля. Дивизия получила 1000 человек молодого пополнения, 1927 года рождения. Офицеры изучали построение и тактику японской армии, знакомились по топографическим картам с местностью предстоящего маршрута. А карты представляли собой белые листы бумаги, на которые были нанесены сетка Гаусса-Крюгера, долгота и широта, да кое-где коричневато-красные крапинки, зыбучие пески. И это все. Ни рек, ни возвышенностей, ни дорог, ни населенных пунктов, ни колодцев. Жизнь в Монголии особая. Люди на конях со всеми пожитками вплоть до юрт перемещаются вместе с большими отарами овец от одного пастбища к другому. В более северных районах встречаются в низинах одинокие оазисы, отдаленные друг от друга на сотни километров. В них-то и теплилась жизнь, вода, скудная растительность, кочевое население. Однажды к нашему лагерю подъехала на маленьких мохнатых лошаденках десятка-полтора всадников-монголов с длинными шестами в руках. Это были пастухи, мужчины и женщины. Они спешились метрах в 50 и долго молча рассматривали лагерь. Изредка до нас доносились возгласы удивления. Вытянутыми руками они показывали друг другу изумившие их предметы. Самое большое впечатление произвели наши трофейные бельгийские битюги с короткими хвостами. Их мы впрягали в качестве корневых, в дышло орудийных передков. Мы тоже с любопытством смотрели на кочевников. Тела всех были плотно закрыты одеждой, наверное, от песка и солнца. На мужчинах плотные темные рубашки и узкие брюки. На женщинах то же самое, плюс длинные и широкие разноцветные юбки-колокола. Некоторые дамы, не сходя с места, держась за руки своих кавалеров, на пару минут приседали. Когда они уехали, наиболее любопытные наши солдаты обнаружили в местах приседаний мокрый песок и еще кое-что. В пустыне скрыться от посторонних взоров невозможно, поэтому естественная надобность справляется там, где человек находится в данную минуту. Когда мы после возвращения из похода посетили город Чайбалсан, вторую столицу Монголии, то подобное наблюдали прямо на базарной площади. Удивляли нас не только местные монголы, но и наши старшины. Однажды в моем дивизионе после обеда, на котором присутствовал комполка Рогоза, старшина дивизиона Макуха обратился к нам: «Товарищи офицеры, не хотите ли выпить холодного чешского пива?» Мы восприняли это как шутку, сразу вспомнив, как перед самым отъездом из-под Праги наслаждались прекрасным чешским пивом. «При такой жаре мы и за прохладную воду были бы благодарны», — ответил майор Рогоза. «О пиве теперь можно только мечтать». Старшина невозмутимо удалился, а через некоторое время появился с канистрой. «Держите кружки!» И верно, в канистре оказалось холодное пиво. 200 литров по алюминиевой кружке на каждого хватило на весь дивизион. Ай да Макуха! Втайне ото всех и самой Чехословакии вез бочку пива и в дороге хранил ее под ветошью для чистки пушек. И здесь, в Монголии, на стоянках, непременно выкапывал глубокую яму, охлаждая драгоценный напиток. За время стоянки на реке мои разведчики поймали с десяток небольших, бесхозных монгольских коней прямо седлами. Скорее всего, они отбились от своих хозяев и блуждали по пустыне. Разведчики догнали табун, окружили и с трудом, но оседлали всех коней, кроме вожака. Хотя с конями нам обращаться было не впервые, этих мышат не так-то просто было объездить и переручить. Они дичились, не скакали, а быстро-быстро бегали, не ели овес. Если во время скачки такая лошадь замечала на почве небольшую нору или кочку, тут же с испуга на полном скаку всем телом бросалась в сторону, да так неожиданно и резко, что всаднику удержаться в седле было практически невозможно. Он неминуемо падал в противоположную броску сторону. Самый крупный из пойманных, почти с наших коней ростом, удивил всех. Вороной, быстрый, с какими-то отчаянно безумными, большими черными глазами, озверело смотрящими из-под прядей длинной распущенной гривы. Это был вожак табуна. Седла на нем не было. Удалось, правда, накинуть ему на шею петлю. Так и подвели его ко мне, держа за шею на растянутых в стороны веревках. «А этого мы дарим вам, товарищ капитан!» Боясь приблизиться, концы веревок едва удерживали в руках по два десятка самых увесистых солдат. Молодой жеребец возглавил отбившийся от монголов хозяев небольшой табун, на что у него хватило смелости и силы. А вот опыта было маловато. Табун ушел из предпустынных долин в пески и заблудился там. Сильный жеребец никого и близко не подпускал к себе. Он брыкался, рвал зубами, ухитрялся ударять даже туловищем всякого, кто хотел подойти поближе. И все-таки ребята сумели взнуздать ретивого коня, накинуть и закрепить на нем седло. «Садитесь, товарищ капитан! На таком коне только вам подобает ездить!» И как не опасно! Даже страшно было садиться на мощного дикого жеребца. Делать было нечего. Я командир, старший по должности, в глазах подчиненных самый спортивный, самый бывалый, хотя молодой, но никогда ничего не боявшийся на войне человек. С большим трудом, с помощью десятка солдат, водрузился в седло. Еще успел схватиться за повод, сунуть ноги в стремена. И тут началось! Вольный конь, на котором никто никогда не сидел, чего только не вытворял, чтобы сбросить с себя человека. Взвивался свечой вверх, вскидывался на заднее копыто, подбрасывал круп так высоко, что едва не кувыркался вперед через голову. А когда перестали его держать, пустился в такой бег, только ветер свистел в ушах. И только когда его смоляная спина покрылась белой пеной пота, от всего тела повалил густой пар, скакун, глубоко дыша, перешел, наконец, на шаг. С тех пор я стал постоянно ездить на монгольце, как мы прозвали этого норовистого коня. И все же дважды он сбрасывал меня на землю. Последний раз, правда, без злого умысла. На быстром скаку монголец увидел на ровной, как стол, степной тверди едва заметную редкую норку лаз степного табаргана. Мгновенный рывок в сторону, и я, выскочив из седла на полном скаку, повис вниз головой на левой ноге сбоку лошади. Сапог застрял в узком монгольском стремени. Никак не удавалось освободить ногу. Мимо глаз мелькали мощные копыта несущегося во весь опор коня. Ни упасть, ни оторваться я не мог. Того и гляди, копыта левой задней ноги размажит мне голову. Что делать? Изогнулся, схватился рукой за ремень стремени, подтянулся. И другой рукой, как это делают наездники в цирке, вцепился в седло. Кое-как освободил ногу и кубарем полетел в песок. Потом я приручил этого своенравного быстрого коня, и он обеспечивал мне большую подвижность. За считанные минуты я объезжал во время движения километровую колонну дивизиона, мог выскочить вперед и догнать разведчиков. Вглубь пустыни Гоби. Последние дни июля мы совершили свой первый трехдневный переход на юг на 140 километров вглубь пустыни, в выжидательный район Ар-Раджал-Гаран-Тахит. То было тяжелое испытание, как для людей, так и для конского состава. Обжигающий ветерок, мелкий-мелкий, как пыль, раскаленный песок. Колеса пушек и повозок увязают в песке. Кони тонут, упираются изо всех сил и быстро устают. Люди, даже ездовые пушечных упряжек, бредут рядом с конями и едва не падают, вытаскивая ноги из раскаленного глубокого песка. Пропал аппетит у лошадей и людей. На привалах единственное желание — хотя бы глоток воды. А пить нечего, вода кончилась. Уже давно послали за водой к прежней стоянке, а машин все нет и нет. Начали волноваться. Может, моторы перегрелись? Вода в радиаторах выкипела. Что будем делать в пустыне без воды? Наконец показались машины. В резиновых мешках, в бочках, термосах они везли вожделенную влагу. Каждому человеку выдали на сутки по фляге воды 0,7 литра, коням по полведра. Студебеккеры с гаубицами на прицепах и остальные 6 машин перемещались вслед за конным обозом перекатами от привала к привалу, то есть оставались на месте стоянки, а потом догоняли нас у следующего бивака. После первого трехдневного перехода последовал новый 120-километровый марш строго на восток, в исходный район трех колодцев Хуры-Худук. Потом еще 50 километров, снова на восток, к озеру Сангиндалай-Нур, в район сосредоточения дивизии, куда мы и прибыли 7 августа. От озера Сангиндалай-Нур до Халахара. Боевой приказ о наступлении на части японской Квантунской армии мы получили утром 9 августа, сразу после объявления Советским Союзом войны Японии. В то же утро мой гард-дивизион первым двинулся на юг в пустыню Гоби на встречу с японскими самураями. Через сутки за нами по проложенной дивизионом дороге должна последовать вся дивизия с конной разведкой, саперами, моторизированными подразделениями, пехотой, артиллерией и тылами. К тому, что я иду всегда впереди, будь то опасный бой, неизведанная местность или сложный переход, я уже привык. Видимо, и на этот раз начальство посчитало, что я, несмотря на свою молодость, являюсь самым грамотным и самым опытным офицером во всей дивизии, который сумеет с помощью примитивного компаса проложить дорогу в пустыне и выиграть бой при возможной встрече с японцами. Вся трудность заключалась в том, каким образом одолеть безводные пески. Со мною 250 человек и 130 лошадей. Как напоить их всех? Где взять воду? Как провести людей, животных, технику, снаряды, продовольствие, овес, дрова, воду, весь скарб дивизиона сквозь раскаленные, сыпучие, зыбучие пески? И никого не потерять при этом, боеспособным оказаться на месте? Конечно, к 24 годам у меня накопился значительный боевой опыт, но пустыню я не знаю, а никаких наставлений и рекомендаций на этот счет у нас нет. Поход наш научно не обеспечен. Правда, здесь, в Монголии, я уже кое-чему научился, проделав немалый путь по пескам, от одного источника воды до другого. 4 марша в 50, 140, 120 и еще 50 километров, то есть 360 километров. Но тогда каждый переход заканчивался гарантированным источником воды. На нашем пути встречались урочища из кустарников, влажные балки, заросшие травой, отары овец, перегоняемые с одного пастбища на другое, монгольские кочевья. Нам было жарко, мучительно, тяжело, но мы находились в однодневных и двухдневных переходах от людей, животных, воды и растительности. Теперь же моим людям и коням предстояло преодолеть 400 с лишним километров при 50-градусной жаре по пустыне, где один только песок да жгучее солнце и никаких источников воды. К тому же нужно быть постоянно готовым к отражению атак японцев. Что хочешь, то и делай, но боевой приказ выполняй. А нужно к определенному, очень сжатому сроку прибыть к горному хребту Большой Хинган, к месту, откуда начинается единственная в этих краях дорога-тропа через горы в Китай. Итак, мы выступили. Колонна орудийных упряжек, повозок и машин растянулась на целый километр. Каждую из восьми пушек тянут, как обычно, три пары коней, запряженных цугом. Но трое ездовых не восседают, как обычно, на каждой левой лошади, а уныло бредут рядом со своей парой уставших коней, положив им на головы белое полотенце, чтобы предохранить от солнечного удара. В песок врезаются колеса орудийного передка и самой пушки. Покрытые потом кони напрягаются изо всех сил, чуть не лопаются по стромке. Вслед за каждым орудием толчется по песку его расчет. Человек 6-7. Люди в любую минуту готовы налечь на колеса или повиснуть на стволе, чтобы облегчить продвижение застрявшей в песке пушки. Около 40 параконных армейских повозок загружены снарядами, патронами, продовольствием, водой, подковами, ломами, лопатами и прочим имуществом батареи. Армейские трехосные автомобили-тягачи Студебекеры везут на прицепах тяжелые гаубицы с передками. Их кузова тоже забиты снарядами и имуществом трех батарей. Следом едут несколько немецких трофейных грузовых автомобилей, четыре из которых везут в бочках, мешках, термосах воду и опустевшую тару из-под нее. И замыкает колонну старшина дивизиона, везущий на двух машинах бензин, связь, продукты, штабное и свое имущество. Как и прежде, машины движутся законным обозом перекатами от одного привала к другому. Мои разведчики, командиры конных батарей и я, командир дивизиона, перемещаемся то пешком, то верхом на монгольских конях. Привычные к условиям пустыни быстрые монголки позволяют нам легко перемещаться вдоль движущейся колонны. Запасные лошади привязаны к задкам последних подвод. Если отъехать подальше и посмотреть на колонну со стороны, она увидится тоненькой, жалкой, копошащейся среди бескрайних песков полоской. Кроме нас в пустыне никого и ничего нет. Ни кустика, ни травинки, ни птиц, ни насекомых, ни даже ящериц и тарбаганов. От горизонта до горизонта один только песок, да высоко в небе неподвижно стоит жгучее, все испепеляющее солнце. Даже не верится, как ему, такому маленькому с виду, удается распалить до 100 градусов этакую массу песка и прогреть до 50 градусов прозрачный воздух. Есть ничего не хочется целый день, а пить хочется каждую секунду. В носу, во рту, в гортани и глотке все пересохло и саднит. Песок не только в сапогах, на гимнастерке, но и в волосах, в ушах, на всем теле. Он скрипит на зубах, режет глаза —